но не проявляя намерения вмешаться в драку и попробовать прекратить ее. Я увидел рядом с собой продавца газет. — Из-за чего драка? — спросил я. На ипподроме не было ничего такого, чего бы не знали газетчики. — А это таксисты, — сказал он. — Тут две соперничающие группы, одна из Лондона, другая из Брайтона. Неприятности между ними — вечная история, когда они сталкиваются. — Почему? — А не знаю, мистер Йорк. Это у них не в первый раз. Я поглядел опять на дерущуюся толпу. У одного или двух остались еще фуражки на головах. Несколько пар катались по земле. Несколько пар боролись, колотили друг друга о бока машин. Машины стояли там в два ряда, все шоферы дрались. Кулаками и всякого рода железными предметами они наносили друг другу тяжелые увечья. Два человека стояли согнувшись, держась в агонии за животы. Почти у всех была кровь на лицах, одежда была порвана в клочья. Они дрались с диким бешенством, не обращая внимания на растущую вокруг них толпу. — Они же перебьют друг друга! — сказала девушка рядом со мной, глядя на эту сцену с какой-то смесью ужаса и восхищения. Я поглядел через ее голову на человека, стоявшего по другую сторону от нее, крупного мужчину, 6 футов ростом, с сильно загорелым лицом. Он смотрел на драку с угрюмым отвращением, сузив глаза. Я не мог вспомнить его имя, хотя чувствовал, что должен был знать его. В толпе зрителей нарастало беспокойство, люди бросились искать полицию. Замечание девушки было не пустяковым. Кое-кто из дерущихся, если бы не пришла помощь, должен был умереть от ударов, толчков и пинков. Судя по всему, они решили драться насмерть. Драка создала пробку на автомобильной стоянке. Появился полицейский, взглянул на происходящее и ушел за подкреплением. Он вернулся с 4 пешими констеблями и 1 конным, причем все были вооружены дубинками. Они бросились в гущу сражения, но им потребовалось несколько минут, чтобы остановить драку. Прибыли еще полицейские. Таксистов растащили и кое-как разделили на 2 группы. Обе банды были одинаково побиты, ни одна не одержала верх. Поле битвы было усеяно фуражками и обрывками курток и рубах. 2 ботинка, черный и коричневый, валялись на расстоянии 10 футов один от другого. На земле виднелись пятна крови. Полицейские стали складывать в кучу найденное оружие. Когда волнение улеглось, люди стали расходиться. Небольшая кучка пассажиров такси подошла к полисмену, чтобы узнать, надолго ли задержат шоферов. К ним присоединился загорелый человек. Один из журналистов, постоянно пишущий о скачках, стоял рядом со мной, что-то записывая в блокнот. — А кто этот загорелый человек, Джон? — спросил я его. Он поднял на меня глаза и посмотрел, на кого я показывал. — А, кажется, его зовут Тюдор, — сказал он. — У него несколько собственных лошадей. Он недавно приехал. Миллионер. Я мало знаю о нем. Похоже, он недоволен, что не может уехать. Действительно, у Тюдора было очень рассерженное лицо. Он упрямо выпячивал нижнюю челюсть. Мне все еще казалось, что я должен что-то вспомнить об этом человеке, но я не знал, что именно. Он не добился успеха у полицейского, который отрицательно мотал головой. Машины стояли пустыми. — А в чем тут дело? — спросил я журналиста. — Междуусобная война, — так мне сообщила агентура, — ответил он весело. 5 шоферов лежали навзничь на холодной мокрой земле, один из них непрерывно стонал. Журналист сказал, половину из них отправят в госпиталь, половину в полицию. Какой материал!